Литературные чтения на Радио России. Повесть Юрия Трифонова «Обмен» читает народный артист России Владимир Андреев. Часть третья. До обеда он никому не пошел и не стал ничего узнавать. А после обеда поднялся на третий этаж к экономистам. Лишь только он отворил дверь, Таня сразу же увидела его и вышла. Ничего не спрашивая, она испуганно смотрела на него. «Да нет, ничего плохого», — сказал он. «Даже, может, немного лучше. Тань, ты не знаешь, у вас кто-нибудь менялся? Квартиры менял?» «Не знаю. Кажется, Жерихов. А что? Мне надо посоветоваться. Мы должны срочно меняться. Понимаешь? Вы?» «Да». «Вы хотите...» Лицо Тани покраснело. «Съезжаться с Ксенией Федоровной? Да, да, это очень важно. В общем, долго объяснять, но это просто необходимо сейчас». Таня молчала, опустив голову. В ее волосах, упавших на лицо, было много седых. Ей 34, еще молодая женщина, но за последний год она здорово сдала. Может, больна? Уж очень она похудела. Тонкая шея торчит из воротника, на худом лице из просеной веснушчатой бледности одни глаза добрые сияют во всегдашнем испуге. Этот испуг за него, для него. Таня была бы, наверное, ему лучшей женой. 3 года назад это началось. Длилось 1 лето и кончилось само собой, когда Лена с Наташкой вернулись из Одессы. Нет, не кончилось, тянулось слабой ниткой, рвалось на месяцы, на полгода. Знал, что если рассуждать разумно, она была бы ему лучшей женой. Но ведь разумно, разумно. У Тани был сын Алик и муж, носивший странную фамилию Тофт. Дмитриев никогда его не видел, знал, что муж сильно любил Таню, простил ей все. Но после того лета, 3 года назад, она больше не могла с ним жить, и они расстались. Дмитриев очень жалел, что так получилось, что муж сделался несчастным человеком, бросил работу, уехал из Москвы, и Таня тоже стала несчастным человеком. Но ничего поделать было нельзя. Таня хотела уйти из Генега, чтобы не видеть каждый день Дмитриева, но уйти оказалось трудно. Потом она постепенно смирилась со всем этим и научилась спокойно встречаться с Дмитриевым и разговаривать с ним, как со старым товарищем. Дмитриев вдруг понял, о чем она сейчас думает. Значит, все. Никогда. «Ну, что можно сделать?» — сказал он. «Понимаешь, это какой-то шанс, какая-то надежда. Мать же мечтала со мной жить. О чем ты говоришь?» «Она мечтала, наверное, не об этом. Я знаю. Ой, Витя! Ну, поговори с нашим Жериховым. Я его сейчас вызову. Только он большой болтун и враль, имей в виду». Вдруг она спросила: «Тебе деньги нужны?» «Деньги? Нет. Витя, возьми. Я знаю, что значит болеть. Моя тетка болела 8 месяцев. Отложены 200 рублей на летнее пальто, но лето, как видишь, кончилось, а я ничего не купила. Так что совершенно спокойно могу дать до весны». «Нет, деньги мне не нужны, у меня есть». Он поморщился. «Еще чего занимать у Тани?» Вдруг усмехнулся. «Действительно какой-то странный день. Одно за одним. Зайдем ко мне после работы, и я тебе дам, хорошо?» Помолчав, он сказал: «Я вру, денег у меня нет, но не хочу брать у тебя. Дурак!» Она шлепнула его по щеке. Дмитриев видел, что она обрадовалась. Она даже взяла его за руку, когда они вместе подошли к дверям комнаты, в которой сидел Жерихов. «Леонид Григорьевич!» — крикнула Таня. «Можно вас на минутку?» Жерихов, маленького роста, приветливый старичок, совершенно лысый, с ровными белыми вставными зубами, очень любезный, с охотой стал рассказывать, как он менялся. Дмитриев знал Жерехова немного, но заметил, что тот любезен и приветлив со всеми. Наверное, потому что, находясь в жалком пенсионном возрасте, старичок боролся за место и желал со всеми подряд находиться в наилучших отношениях. Оттого он рассказывал невыносимо подробно и длинно. Кто-то уехал за границу, кто-то оказался в безвыходном положении, кому-то пришлось заплатить. Все это было не то. Но затем Жерехов вдруг воскликнул, и его голубые старческие глаза от прилива любезности расширились. «Да! Вот с кем вам надо! С Неведомским! Вы Неведомского знаете, Алексея Кирилловича? Из КБ-3. У него такая же история, он тоже менялся от того...» Жерехов понизил голос, что теща безнадежно хворала. У нее была отличная комната, чуть ли не 25 метров где-то в центре, а Алексей Кириллович жил на Усачевке. Все надо было делать очень срочно, и удалось. Вы знаете, замечательно удалось. Вот он вам расскажет. Правда, у него были зацепки в райжилотделе, словом так. Он успел оформить обмен, сделал ремонт в той квартире, это его обязали, через ЖЭК, перевез тещу, получил лицевой счет, и через 3 дня старушка померла. Представляете, он, бедняга, в ту зиму натерпелся, я помню, чуть не слег, но сейчас у него квартира исключительная, просто генеральская, люкс, лоджии, 2 балкона, масса всякой подсобной кубатуры, он на одном балконе даже помидоры выращивает. Вы зайдите, зайдите, он расскажет, желаю успеха. Жерехов благожелательно кивал и, пятясь, вперся назад в свою комнату. Пока он говорил, Таня стояла рядом с Дмитриевым и незаметно держала его за кончик мизинца. «В 6 спускайся вниз и сразу поедем», — сказала шепотом. «Ты понимаешь, я должен сегодня к Лоре в Павлиново. Меня ждет мать. Она сейчас у Лоры». Он знал, что наносит удар некоторым надеждам Тани, но лучше уж было сказать сразу. «Ну, хорошо, делай, как тебе нужно». На ее лице все отпечатывалось мгновенно. Оно смеркло. «Нет, я к тому, что я понимаю. Неужели думаешь, что я не понимаю? Ни на секунду тебя не задержу. Возьмешь деньги и тут же катись». Кивнув, она быстро пошла от него по коридору. Еще недавно, год назад, в ее высокой фигуре было что-то волновавшее Дмитриева, особенно в те минуты, когда она уходила от него, и он смотрел ей вслед. Но теперь ничего не осталось. Все куда-то исчезло. Теперь это была просто высокая, худая, очень длинноногая женщина с пучком крашеных хною волос на тонкой шейке. И все-таки каждый раз, глядя на нее, он думал о том, что она была бы для него лучшей женой. Дмитриев вернулся в отдел, посидел полчаса над документацией, мысли его вертелись вокруг того же. Мать, Лора, Таня, Лена, деньги, обмен. И понял, что надо выйти с работы раньше, иначе попадет в Павлиново чересчур поздно. Таня жила в неудобнейшем месте, хуже не придумаешь, в Нагатине. Дмитриев пошел в кабинет Сотниковой Варвары Алексеевны, своей начальницы, и сказал, что хотел бы, если можно, уйти сегодня в 5. Варвара Алексеевна согласилась. Все в отделе знали, что происходит в жизни Дмитриева, относились с пониманием. Каждую неделю, разок-другой, он мог уйти с работы раньше срока. Однажды даже был такой грех — он бегал под этой маркой в универмаг «Москва», покупал форму для Наташки. Вновь Дмитриев поднялся на 3-й этаж и сказал Тане, что она тоже отпросилась уйти в 5. Потом пошел в КБ-3 к Неведомскому, тут же на 3-м этаже. Идти к Неведомскому Дмитриев решился после некоторых колебаний. Отношения между ними были прохладные по вине одного дмитриевского приятеля, который уже полгода, правда, не работал в Генега. У Неведомского с этим приятелем были какие-то скандалы в правкоме, и они не здоровались. А когда Неведомский встречал Дмитриева в компании этого приятеля, он заодно не здоровался и с Дмитриевым. И точно так же из солидарности с приятелем поступал Дмитриев. Однако, когда Неведомский и Дмитриев встречались, по отдельности. Они вполне корректно, хотя и несколько прохладно, здоровались и даже обменивались двумя-тремя фразами. Все это была чепуха собачья. И Дмитриев решил наплевать и пойти. А вдруг у Неведомского действительно есть зацепки, и он ими поделится. Неведомский, худощавый брюнет с черновато-рыжей курчавой бородкой, удивленно вскинул брови, когда Дмитриев, зайдя в комнату, попросил у него краткой аудиенции. За столиком в углу двое рубились в шахматы, очень быстро переставляя фигуры. Неведомский стоял рядом и смотрел. У КБ-3шников любимым занятием были шахматы, они играли блицы, пятиминутки, а у КБ-2шников процветал пинг-понг. Сражения происходили в обеденный перерыв, но иногда прихватывали от рабочего времени, особенно к концу дня. Неведомский сказал: «Одну минуту, сейчас». Продолжал наблюдать за игроками. Те хлопали фигурами по доске со скоростью автоматов, пока один не вскрикнул: «А, черт!» и ударом пальца не опрокинул своего короля. Неведомский рассмеялся злорадно и произнес: «И сказал тут балда сукаризную, не гонялся бы ты, поп, за дешевизную». После этого, с выражением злорадной улыбки на лице, он двинулся к дверям, но, наткнувшись взглядом на Дмитриева, согнал улыбку, и его брови опять с удивлением поднялись. Дмитриев стал нескладно излагать свою просьбу, вернее, намек на просьбу, окутанный торопливым и малосодержательным бормотанием. Неведомскому следовало догадаться, его просили поделиться советом о том, как поступать в известных ему обстоятельствах. Но Неведомский не догадывался. Его черновато-рыжая курчавая бородка поднималась выше, глаза смотрели все более холодно и, как показалось Дмитриеву, высокомерно. «Простите, я не пойму, собственно. Сейчас я объясню. Дело в том, что причины, побудившие вас и меня, словом, у нас одинаковая ситуация». «Что вы имеете в виду?» «Что я имею в виду?» Дмитриев почувствовал, как его шея и щеки наливаются краской. «Я имею в виду вот что. Мне тоже надо меняться как можно скорее. Я и хотел с вами посоветоваться, как это делается вообще. С чего начинать?» «С чего начинать? Как с чего начинать?» «С бюро обмена, разумеется. Заплатить 3 рубля и дать объявление в бюллетене». «Но вы же понимаете, что если человек серьезно болен, очень серьезно и дорог каждый час, а никак иначе вы начать не можете. С бюро обмена, с других путей я не знаю». Неведомский засунул большой палец в ноздрю, указательным прижал ее сверху и стал сосредоточенно что-то оттуда выкручивать. По-видимому, напряженно соображал, стоит или не стоит посвящать Дмитриева в свои зацепки. Решил, не стоит. «У меня не было никаких иных путей», — вдруг Неведомский фыркнул. «Знаете, вы напомнили мне глупейшую историю. Когда я был студентом, у меня умер отец. Прошло месяца, 2 или 3... Рассказываю, он продолжал большим пальцем выкручивать что-то из носа. «И неожиданно ко мне заходит сосед, незнакомый человек из другого подъезда, и говорит: у меня умер отец, а я слышал, что у вас тоже недавно умер отец. Вот я пришел к вам познакомиться и попросить вас поделиться опытом». «Каким опытом? Что? Как?» «Я его, разумеется, вежливо выставил». «И это вынести тоже», — думал Дмитриев, ощущая оцепенение. «Повернуться и уйти». Но он продолжал стоять, глядя в черновато-рыжую бороду. «На тещиной могиле помидоры. Но все равно и это тоже, и будет еще другое. Если хотите, у меня где-то есть телефон некоего Адама Викентьевича Маклера, могу поискать». Преодолевая оцепенение, Дмитриев повернулся и пошел по коридору прочь. В 5 вышли с Таней на площадь. И тут же, редкий случай, подвернулось пустое такси. Дмитриев свистнул, они вскочили, поехали. Переулок был заполнен толпой, двигавшейся в одном направлении к метро. Кончила заводская смена. Такси ехало медленно. Люди заглядывали в кабину, кто-то постучал ладонью по крыше. Когда проехали метро и вырвались на проспект, Дмитриев заговорил о Неведомском со злобой. Таня взяла его за руку. «Ну, зачем злишься? Не надо. Перестань». Он чувствовал, как ее спокойствие и радость переливаются в него. Таня, улыбаясь, сказала: «Все мы очень же разные. Мы — люди. У моей двоюродной сестры умер маленький сынок. Конечно, безумное горе, переживание и при этом какая-то новая страстная любовь к детям, особенно больным. Она всех жалела, старалась, что могла помочь. И есть у меня знакомая, у которой тоже умер мальчик от белокровия. Так эта женщина всех возненавидела. Она всем желает смерти. Радуется, когда читает в газете, что кто-то умер». Таня придвинулась, положила голову ему на плечо, спросила: «Можно? Можно? Тебе не мешает?» «Можно», — сказал он. Ехали окраинами через новые районы. Дмитриев рассказывал о Ксении Федоровне. Таня спрашивала с сочувствием. Это было истинное. Дмитриев знал, к его матери она испытывала симпатию. А Ксении Федоровне нравилась Таня. Они виделись раза два летом в Павлинове. Таня держала его руку в своей, иногда начинала тихо щекотать его ладонь пальцем. Ласки Тани всегда были какие-то школьные. Не отнимая руки, он подробно рассказывал о матери. Что говорил профессор Зурин, что сказал Исидор Маркович. Таня засмеялась. «Ах, гнусная баба, одалживает деньги и пристает с нежностями, правда?» Она вдруг ткнулась носом к его щеке, прижалась. «Прости меня, Витя». «Я не могу». Он гладил ее голову, долго ехали молча, проехали Варшавку. «Ну что ты?» — спросил он. «Ничего, не могу». «Что?» «Жалко тебя, твою маму и себя заодно». Дмитриев не знал, что сказать. Просто гладил ее голову, и все. Она стала хлюпать носом. Он почувствовал на щеке мокрое. Тогда она отодвинулась от него и, отвернувшись, стала смотреть в окно. Наконец миновали набережную, поехали по трамвайным путям, мимо какой-то фабрики, вдоль глухого длинного каменного забора. Возле пивного ларька густела черная толпа мужчин. Некоторые в одиночку и парочками с кружками в руках стояли поодаль. Дмитриев почувствовал, что сушит горло. Захотелось хлебнуть чего-то, взбодриться. «Надо спросить», — подумал он, — «у Танюшки бывало, хоть что-нибудь». Новый 16-этажный дом стоял на краю поля. Дорога шла в объезд вокруг поля. «Вот здесь», — сказала Таня. Дмитриев отлично помнил, что здесь. Последний раз он был тут около года назад. «Ты машину оставишь?» — спросила Таня. «Конечно, надо было оставить». Но его всегдашнее слабодушие, он видел, что Тане страстно этого не хотелось, заставил ответить: «Да ладно, пусть едет, я тут найду». «Конечно, найдешь», — сказала Таня. Поднялись на 11-й этаж. Таня вдвоем с сыном жила в большой трехкомнатной квартире. Бедняга Тофт выстроил этот корабль в кооперативном доме. Только успели въехать, и тут все случилось. Алик был тогда в лагере. Тофт трудился где-то в Дагестане, он был горный инженер. И Таня жила одна в пустых, без мебели, комнатах, пахнущих краской. На полах лежали газеты. В одной комнате стоял громадный диван. Больше ничего. Из-под кипы чистого белья она достала газетный сверток, развернула и дала Дмитриеву пачку денег. Он спрятал деньги в карман. «Ну, иди», — сказала Таня. «У тебя же времени нет». Он вдруг выдвинул стул и сел к полированному столу. «Посижу малость, что-то я устал». Он снял шляпу, ладонью потрогал лоб. «Голова болит». «Хочешь покушать? Дать что-нибудь?» «А выпить ничего нет?» «Нет». «Постой!» — глаза ее обрадованно засияли. «Кажется, где-то осталась бутылка коньяку, которую мы с тобой не допили. Помнишь, когда это был последний раз? Сейчас посмотрю». Она побежала на кухню, через минуту принесла бутылку. На дне было граммов 100 коньяку. Сейчас будет закуска. Одну минуту. Да зачем тут закуска? Сейчас, сейчас. Она снова опрометью кинулась на кухню. Дмитрий встал, подошел к балконной двери. С 11-го этажа был замечательный вид на полевой простор, реку и темневшее главами собора село Коломенское. Дмитриев подумал, что мог бы завтра переселиться в эту трехкомнатную квартиру, видеть по утрам и по вечерам реку, село, дышать полем, ездить на работу автобусом до Серпуховки, оттуда на метро, не так уж долго. Таня принесла в стеклянной посуде шпроты, два помидора, масло, хлеб и рюмки. Он налил себе полную рюмку, а Тане что осталось? Она всегда пила мало, сразу пьянела. «За что мы пьем?» — спросила Таня. «За то, чтобы тебе было хорошо». «Ну, давай». «Нет, за это не надо. Мне и так будет хорошо». «А вот давай за то, чтобы тебе было хорошо». «Давай». «Ладно». Ему было все равно. Он уже выпил и жевал помидор. Хмыкнул. «Эти помидоры не с могилы тещи Неведомского». «Потому что тебе, Витя, — сказала она, — вряд ли когда-нибудь будет хорошо. Ну, а вдруг, а все-таки, вот за это!» Он не стал спрашивать, что она имела в виду. Лишние разговоры. После коньяка стало тепло. Он с удовольствием жевал помидоры и смотрел на Таню, которая сгорбилась в задумчивости, опершись локтями о стол и глядя в угол комнаты. «Не сутулься!» Он по-отечески слегка шлепнул ее по лопаткам. Таня выпрямилась, продолжая глядеть в угол комнаты. На ее застывшем лице, зарозовевшими от капли коньяку пятнами на скулах, было отчетливо видно страдание. На одно мгновение он очень остро пожалел ее, но тут же вспомнил, что где-то далеко и близко, через всю Москву, на берегу этой же реки, его ждет мать, которая испытывает страдания смерти, а Танины страдания принадлежат жизни, поэтому чего же ее жалеть? В мире нет ничего, кроме жизни и смерти, и все, что подвластно первой — счастье, а все, что принадлежит второй, — уничтожение счастья. И ничего больше нет в этом мире. Дмитриев поднялся рывком, с внезапной поспешностью, точно кто-то сильно схватил и дернул его за руки, сказал: «Пока, я бегу». Понесся быстрыми шагами по коридору к двери. Таня ничего не успела ему сказать. Может быть, она и ничего не хотела ему говорить. Дмитриев доехал автобусом до метро. Никакого такси, конечно, не было. Сделал две пересадки и вышел на последней станции нового радиуса. Накрапывал мелкий дождь. Москва была далеко, белела громадными домами на горизонте. А тут было поле, изрытое котловами. На мокрой глине лежали трубы, и возле столба на шоссе стояла очередь, ждавшая троллейбус. Небо было в тучах, располагавшихся слоями. Наверху густело что-то неподвижное, темно-фиолетовое. Ниже двигались светлые, рыхлые тучи. А еще ниже летела по ветру какая-то белая облачная рвань, вроде клочьев пара. Повесть Юрия Трифонова «Обмен» читал народный артист России Владимир Андреев. Продолжение слушайте завтра, в это же время.